он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти. Не может он пользоваться и университетской библиотекой. Когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Брэди посылают. Для Нашвилла он негр, для заграницы видный американский ученый. Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященную умершему в начале войны биологу Дзосту. Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста. Он был негром в Соединенных Штатах. В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке не смогли найти приложение на его родине. Среди студентов Нашвилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками. Она заговорила со мной по-русски. Оказалось, отец ее негр, а мать — одесситка. Звали ее Лилиан Вальтфильд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилась «цветная». Мы осматривали плотину Теннесси. Огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику 6 южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками. Но повсюду я видел надписи «для цветных». И угрюмо думал, да бог с ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека. Когда мы ехали на юг, Билл Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли, или сельские рабочие. В темных лачугах копошились огромные семьи, спали на полу. Мы встречали много неграмотных. Школ для негров не хватало. Встречали людей, никогда в жизни не видавших доктора. Врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в 3 месяца. А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами юга, говорил, «Неграм у меня хорошо. Я их даже в церковь отпускаю». Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный. Никогда прежде он не бывал на юге. Я ему сказал, «Видите, я пригодился. Благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом». Нельсон тоже впервые увидел Южные Штаты и был подавлен. Больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании. Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опоэтизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей Салтычихе, и темные зловонные хижины, едкое человеческое горе, голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство, куда лезешь, грязный негр. Эти слова я услышал на трамвайной остановке. Вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было. Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету. Это я не раз чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижения. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей, знакомых Гилмора. Один из гостей, высокий, светловолосый, оказался архитектором. Мы говорили сначала об урбанизме, о Ле Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда, было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал. Ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту цветной и не может войти в бар. Его в городе знают. Мне стало стыдно. Ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотелось пить, если говорить откровенно, не хотелось жить». Другой раз я испытал нестерпимый стыд –